А что это такое? Ну, тоже, я думаю, род заклинаний. Она быстро рассказала ему о цветке. Это, конечно, так, согласился Питер. Но мне кажется, что она помогает нам потому, что мы добры к ней. Просто она хочет освободиться от заклинаний, принадлежать только самой себе и резвиться, когда захочет. Не так ли, малютка? Мэри почувствовала, как маленькая метелка дрожит и подпрыгивает в ответ. Поняла, что Питер прав. Во всяком случае, они должны как-то освободиться от мадам Мамблхук, и их единственный шанс — воспользоваться великим заклинанием. Но у них должно быть время, чтобы правильно его произнести, иначе над них обрушится страшное несчастье. Она открыла рот, чтобы рассказать об этом Питеру, но тот схватился за ее руку, и Мэри поняла, что туман рассеивается. Вокруг них была еще непроглядная тьма, но время от времени темнота слегка редела, как будто в ней возникали и отражались случайные вспышки света, похожие на рябь на воде. Наступал день, слабый отсвет коснулся тумана, слегка окрасив его. Еще немного, и великое заклинание потеряет силу. Тут они выскочили из-под прикрытия тумана на узкую отмель, где поблескивала галька, и шептали что-то невнятное, слабые волны. Вдалеке, за лугом, заросшим маргаритками, показалась бледная полоска зари. Окончательно миновав туман, они услышали голос мадам Мамблхук где-то выше и позади. «Стоп!» — крикнула Мэри. Маленькая метелка остановилась и опустилась на землю. Дети соскользнули с нее и попытались понять, куда они попали. Мадам была позади них, прямо над озером тумана. Она, должно быть, патрулировала туда-сюда, ожидая так же, как тогда они с доктором кружили над лесом, чтобы дети покинули свое убежище. Небо за ней побледнело, звезды исчезли, вместо них разливалась блестящая розовая полоса. Но магические силы вокруг мадам еще светились гибельным зеленым светом, и искры полетели от ее метлы, когда она резко стала спускаться с высоты, нацелившись прямо на маленькую компанию, стоявшую на земле. «Я вас поймала!» — вопила она. «Теперь я вас поймала! Моя книга! Моя книга!» И она направила метлу в пике. Кошки зашипели, даже Питер вскрикнул. Мэри вытащила книгу из кармана и потянулась за фонариком, но в нем не было нужды. Книга в ее руках открылась на странице с великим заклинанием, и красные буквы были видны совершенно ясно. Стоя прямо, не сдвигаясь ни на шаг, в тусклом свете занимающейся зари, с ведьмой, несущейся прямо на них, как падающая звезда, Мэри громко и отчетливо начала читать нараспев великое заклинание. Ведьма услышала его. Они увидели, что она пытается заставить метлу лететь еще быстрее, чтобы добраться до земли раньше, чем заклинание дойдет до конца. Они увидели, что ведьма глядит через плечо на загорающуюся зарю, которая лишит заклинания силы. Но все было бесполезно. Мадам Мамблхук летела над туманом, а звезды еще не исчезли, когда Мэри победоносно закончила читать заклинание. «Хороводе дней!» или что-то в этом роде, провозгласила Мэри последние слова, и вот, как и тогда, сразу произошло несколько событий. Летящая метла потеряла управление, внезапно, как падающий камень, свалилась в туман. Раздался вопль, громкий плеск, затем молчание, когда слышалось только шипение, похожее на то, с каким охлаждается металл. Затем внезапно на галечный берег выкатилась с плеском большая волна. Маленькая метелка рядом с детьми подпрыгнула, брыкнулась, стряхнула с себя кучу маленьких березовых веточек и исчезла. Зашло солнце ослепительное, золотое, красное, необычайно яркое. Двое детей и две кошки наблюдали, как разрастался вокруг золотистый свет. Они стояли на большом лугу, где паслись коровы, совершенно не обратившие внимания на все эти происшествия. Перед ними была узкая полоска, покрытого галькой берега, а за ним не озеро тумана, а река. Туман исчез, река была смутно знакома Мэри. «Вот он, мост», — внезапно сказал Питер. «Вот мой велосипед. Мне кажется, я узнаю это место. Тут всего 5 километров до дома. Может, ты хочешь сесть сзади на велосипед?» Мэри не возражала. Парадный вход в красную усадьбу был по-прежнему отперт, и после того, как дети попрощались, увидимся завтра, пообещал Питер, Мэри с Тибом тихонечко вошли в дом. Она заперла за собой дверь и на цыпочках направилась в свою комнату. Прадедушкины часы показывали 5 утра, они поприветствовали ее звоном и снова тихонько затикали. Когда Мэри поднялась в комнату, она заметила что-то новое. Из стаканчика для чистки зубов исчез летящий в ночи, а когда она снимала пальто и сунула руку в карман, то нащупала только фонарик. Книга «Великие заклинания» тоже исчезла. Свернувшись клубочком на стеганом одеяле, мурлыкающий, очень довольный и страшно сонный, лежал совершенно обыкновенный кот, который, как она знала, никогда больше не попытается вновь стать ведьминым котом. «Я получила письмо от твоих родителей», — сообщила тем же утром тетушка Шарлотта. Она сошла вниз неожиданно рано, когда Мэри еще завтракала. В первый момент Мэри встревожилась и подумала, что тетушка что-то узнала о ночном приключении, но тетушка Шарлотта была, как всегда, мирно настроена и совершенно довольна полученными новостями. «Они возвращаются домой в начале октября, и я хочу сказать, что они поговаривают о том, чтобы купить дом в этой части страны. В 5 километрах отсюда есть замечательный дом, он сейчас пуст. Там прекрасный сад, который выходит прямо к реке».